«Ну-ну», — поторопила Александра, — «что теперь делать, куда кидаться?» «Ну, тебя Филипп должен увести и спрятать», — сказал Иван. «Я свяжусь с нужными людьми и пообещаю не вылезать ни с какими заявлениями в обмен на жизнь. Пригрожу. Если меня в один прекрасный день пристрелят, из-за границы придут мои бумаги. И тогда мало никому не покажется. Для начала я назначил на завтра пресс-конференцию у Лёшки Венедиктова на «Эхо Москвы». И мне уже по поводу нее звонили. Так вот, завтра я нашумлю, обрадую народ возвращением, а потом лягу на дно». «Надолго?» — спросила Лада, задумчиво его изучая. «Думаю, что навсегда», — сказал он, скривившись. «Я ни на что больше не годен». «А зачем мне щеку резали?» — поинтересовалась, ни к кому конкретно не обращаясь, Александра. «Чтобы я умерла от потери крови?» «Не знаю», — сказал Иван, и Александре показалось, что он врет. «Ивана здесь пока подстрахует Павлик», — подал голос Филипп. «Ему, конечно, неинтересно в чужие дрязги влезать, но выхода у него нет». «Он что, тебе обязан?» — язвительно спросила Александра. Но Филипп только взглянул на нее и ничего не ответил. «На этом я хочу поставить точку», — сказал Филипп после непродолжительного молчания. «Поблагодарим Пречистую Деву за то, что она сохранила всем вам жизни и даже отчасти здоровья. Завтра Алекс и я улетим в Париж и вернемся, когда вся эта история станет...» Он поискал слово «неактуальной». «Если мы все рассчитали правильно, у Ивана не будет проблем с безопасностью. Соответственно, у Маши тоже. Лада не имеет к этой истории непосредственного отношения. Ей вряд ли что-нибудь угрожает». «Васятка назначение ждет», — сообщила Лада, — «так что мы тоже, наверное, отбудем». «Очень хорошо», — кивнул Филипп. «И все-таки кто?» С необычной для нее злобой спросила Маша. «Кто все это затеял?» «Я хочу...» «Нет», — перебил Филипп, — «нет. Это не имеет значения и никак вас не касается». «Вы и так чуть не сорвали всю комбинацию. Хватит». «Почему?» — спросила Александра и поднялась, сжимая руки. «Почему мы все должны уезжать, прятаться, ложиться на дно и ждать, что Павлик нас подстрахует? В чем мы виноваты? Мы с Ладой ни за что, ни про что потеряли работу. Меня использовали как дуру, как пешку в играх вокруг этого фильма. Нас едва не застрелили на Ванькиной даче. Маню чуть не исполосовали ножом вместе с ее пальто. Меня лишь случайно не убили, а теперь мы должны уползти, затаиться. Мы что, хотели в это влезать? Или сами это затеяли? А Вика Терехина и Андрей Победоносцев, они сильные? Они-то остались при своих. А с фильмом, между прочим, Андрей меня подставил». «Это не имеет значения», — сказал Филипп сдержанно. «Если тебе от этого будет легче, считай, что они победили. Хотя о роли Вики Терехиной я вообще ничего не знаю. А о роли твоего бывшего мужа только догадываюсь». «Они никто, Саша», — сказал Иван. «Исполнители». «Хороши исполнители», — возмутилась Лада. «Андрея вчера замом генерального назначили. За красивые глаза, что ли?» «Забудьте о них», — приказал Филипп. «Займитесь чем-нибудь полезным. Придумайте, где мы все вместе съедемся летом во время отпуска, и начинайте планировать, сколько вы возьмете платьев. Кажется, именно этим занимаются порядочные замужние женщины». Иван засмеялся, а Александра посмотрела на Филиппа с презрением и жалостью. «Это в ваших Европах этим занимаются», — сказала она. «И вообще, ты-то как оказался во всем этом, муж мой?» «Я поинтересовался, где моей жене прострелили рюкзак», — помолчав, непонятно объяснил он. «И зачем?» И получил ответы на большинство вопросов. Вот только про пакет ничего не знал. «Значит, все», — сказала Лада задумчиво, — «сушите весла. Будем продолжать нормальную жизнь и зализывать раны». «Да», — сказал Филипп, — «до поры до времени». «Так говорят, Алекс». «А что потом?» — спросила Александра. «А потом я скажу, что», — невозмутимо ответил он. «Все ясно? Или еще есть вопросы?» К машине... Ярко-алой щегольской «Хонде» вышли пятеро. Среди них и она. Не слишком удобно. Ее то и дело закрывали чужие спины. Но попробовать стоило. потому что высокий мужик в распахнутой новенькой куртке